Пригласила в гости сон, чтоб тебе приснился он. Спят зайчишки, спят малышки, им хороший снится сон. Дарит сказку он, дарит сказку он. Вот ночь повесила луну, чтоб спать тебе не день придет, солнце на небе взойдет. Спят зайчишки, спят малышки, им хороший снится сон. И зайчишки.